10. В действительности было вот что. Довольно далеко от нас, верст более чем за 100, была деревня, где крестьяне так же голодали, как и у нас, и тоже все ходили побираться кто куда попало. А так как в ближних к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбредались целыми семьями, оставляя при избе какую-нибудь старуху или девчонку, которой покидали на пропитание ранее собранных кусочков. Одна из таких крестьянских семей удалилась в побор, оставив в избе девочку лет 13, которую с собой нельзя было взять, потому что она недомогала, и притом у нее совсем не было ни обуви, ни одежды. Ей покинули сколько могли корочек и охапки 3 хворосту, чтобы она могла им понемножку топить избу, и оставили ее на волю Божью. Несчастная Абандона коротала дни, одинокая, в пустой и почти холодной избе, для согревания которой было очень мало топлива. Она сидела днем под окошечком, пряла какую-то поскань и томилась и от голода, и от стужи, и от немощи, и от одиночества. И в этом положении ее навещала только одна подруга, таких же лет девочка из соседней избы. Разумеется, и эта девочка была такая же бедная, но та первая была тихая и покорная, а эта вторая очень бойкая и, как увидим, слишком предприимчивая. Она и наделала бед, из которых сложились потом разнообразные легенды, ходившие по кругу и еще сохраняемые, может быть, и доселе. У этой второй девочки, озорницы, недавно умерла мать, и отец ее отложил новую женитьбу до урожая. А пока он сам уходил побираться с 2 мальчиками, а озорницу он жалел таскать, потому что ей было не во что одеться. Ей также покидали кусочков и топливца, и она оставалась при избе. А как одной из избы сидеть скучно, то озорница приходила скучать к смирной соседке. Вдвоем им было веселее и теплее, и дни коротать, и ночь спать. Девочки ладили между собой, несмотря на то, что резвая, приходя к тихой, не давала ей покоя и не раз ее забежала. Но это все было ничто в сравнении с тем, что она один раз устроила. Однажды в холодный солнечный день, утром, когда обе девочки встали, хворая хозяйка начала набивать хворостом печь. А озорница убежала свою избу проведать и долго не возвращалась. Но потом хворая слышит, что кто-то отворил дверь, которая вела с надворья в сени, и сейчас же в сенях послышалось блеяние ягненка. Немощная девочка удивилась, потому что во всем их конце деревни давно уже ни ноги овечьей в живых не осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уцелело же несколько овец только у 2 богатеев, но это было в дворах на противоположном конце деревни. Оттуда сюда забежать ягненку было далеко, да и незачем. Но однако больной ясно было, что у нее в сенях есть ягненок, и что он пришел оттуда не своей охотою, а его кто-то тащит, и в то же время запирает за собой дверь снадворья. Больная стоит у печи и смотрит на дверь, а дверь вдруг распахнулась, и с клубом холодного облака врывается в избу соседняя озорница, а перед собой толкает маленького черненького ягненочка. Больная спросила ее, чей это баранчик? А озорница ей отвечает, разве не видишь, что мой? Нет. Исправди, чей? Да вот, исправди и есть, что мой. Чего ты врешь? «Ничего не вру. В моих руках так стало быть мой. Давай мне, девушка, поскорее нож, я его зарежу». Та удивилась. «Тут ты, — говорит, — выдумала. Уйди ты». «Ну как же, так я сейчас и ушла», — поддразнила озорница и добавила. «Мы эту барашку сейчас обдерем, испечем и есть будем». А сама увидала в эту минуту на столе хлебный нож, схватила его, зажала барашка в колени и перерезала ему горло. Хворая было бросилась, чтобы отнять барашка, да уже поздно было. Барашек трепетал и фыркал кровью. Девочки побронились, и хозяйка хотела выгнать гостью вон из избы вместе с зарезанным ягненком. Но Зорница ее не послушалась и не пошла вон, а схватила из-под лавки рогожу и хотела закрыть ею окно, чтобы никто случайно не заглянул в это окно и не увидал, что тут делается. Но едва она зацепила на веретено один угол рогожи, как заметила, что к окну снаружи прильнуло детское лицо в огромной шапке. И шепелявый полудетский голосок проговорил: «А я все видел, что вы сибирное сделали». Робкая хозяйка так и замерла, а бойкая виновница всего происшествия дала ей знак, чтобы она молчала, а сама закричала на говорившего: «Ан врешь, ты ничего и не видел». «А вот же, убей меня, бог, видел», — отвечал мальчик, в котором обе девочки теперь могли узнать картавого хозяйского сына из того самого двора, чьего ягненка Зорница заколола. «Ну а если видел, так скажи, что же ты видел?» — переговаривалась она, продолжая держать против окна рогожу. «Я видел, что вы нашего ягненка зарезали», — отвечал мальчик. «Ну вот ты и врешь». «Нет, видел. Я сейчас побегу и тятьке скажу». Тут Зорница не стала больше спорить, а переменила тон. «Нет, ты слушай. Ты хороший мальчик. Этого пустого не сказывай». «Ан, скажу. Зачем вы зарезали?» «Да на, посмотри. Барашек жив еще». «Не ври, не ври. Я видел, как ты на него верхом села, да по горло его полоснула. Ну а вот поди же, посмотри, он жив». «А зачем он не кричит?» «А зачем ему кричать, когда ему хорошо? Бяшка, бяшка, ишь смотрит, хвостиком махает. Поди да смотри, как ему хорошо. Тебе и самому так захочется». Мальчик хотел посмотреть в окно, но девочка не отвела рогожи и упорно звала его в избу. «Поди», — говорила она, — «поди сюда в избу. Ишь ты какой молодчик. А чья это только на тебе такая шапка ухастая? Шапка деткина. То-то ты в ней, ишь, как купец пригожий. Она у тебя, гляди, в середке-то еще должно быть пуховая. Перьями. Тот-то я вижу, что из нее, из середки, перо куриное лезет. Поди я тебе эту дырку в шапке иглой зашью». «Не надобно». «Отчего же так не надобно? Иди, дурачок, я зашью». «Свои бабы зашьют». Девочка бойко его передразнила. «Свои бабы зашьют. Легко ли радость какая в своих бабах? К нам иди, у нас лучше». «Не надобно». «Зарядил одно, не надобно. Иди, говорю тебе, увидишь, что надобно будет». Мальчик стал водить по снегу хворостиную и, заминаясь, повторил: «А что будет?» «Хорошо, поиграем с тобой, иди скорее». Мальчик еще больше заколебался и глухо протянул: «Не чадо было барана резать. Зачем зарезала?» «Да полно тебе все про одно, дурак. Иди, я за тебя замуж выйду. А она будет свахой, а потом я тебя на ней женю. Иди, хорошо поиграем». Маленькая сирена восторжествовала. И еще маленький сатир в деткиной шапке на курином пере, будто нехотя пополз к двери избы, куда его поманила на обещанные забавы. А чуть только он отворил дверь и перелез через порог в деткином триухе, и с огромную хворостиную озорная девочка сейчас же схватила его за руку и говорит: «На-ка, игрунок, смотри-ка, где ваш ягненок-то?» «А где же он?» «Вон, вон, гляди, он сигает вверху на полочке». Мальчик этот был моложе обеих девочек, ему всего было лет 10. Но он понимал, что барашек не птица, что ему на полице быть не пристало. Однако мальчик поднял вверх голову, а девочка в ту же секунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему в горло ножик и толкнула его коленом в спину так сильно, что он упал ниц, и ножик еще глубже вонзился в его горло. Мальчик лежал ниц, замирал в тихих, но сильных содроганиях. И, захлебываясь собственную горячую кровью, которая лилась из раны прямо в шапку и наполняла ее, быстро задушила его через рот и ноздри. Он не вскрикнул и даже не подал стона. И, можно сказать, был убит мастерски, да и сам себя вел молодецки. Придя сюда поиграть в мужья, он в самом деле вел себя мужественно, не плакал и не жаловался на женское предательство, а лежал, как жертва коварства и любви, распластав руки в размет в разные стороны и не выпуская из крепко сжатой ладони ореховой хворостины. Как шел на свидание, так умер во всей своей пышной представительности. Больная девочка, увидя такое происшествие, заголосила и хотела выбежать из избы, но гостья погрозила и ей ножом и сказала: «Чего ты боишься? Он сам наткнулся. Хотел играть, вот и поиграл. Слушай меня, а то и тебе тоже будет. Пихай больше хворосту в печь, мы этого мальчонку сожжем. И знать ничего не будут, а барашка с печем и поедим убойное». Больная девочка, дрожа от страха, стала исполнять распоряжение своей гостья. Они с очень большим трудом запихали убитого мальчика в печь, потому что растопыренные руки ребенка и хворостина, которую девочка никак не могла вырвать из окоченевшей руки, давали мальчику самооборону. Он растопырился в самом устье печи и не хотел лезть, так что с ним, с мертвым, пришлось бороться и драться. Только после многих трудов и усилий его, наконец, одолели и пропихали в печь. И завалили его хворостом и зажгли этот хворост. А потом принялись свежевать барана. Но дело это тоже пришлось им не по силам. Чтобы снять кожу с убитого животного, для этого нужно известное умение, которого у девочек не было. И притом они сделали упущение, дав трупу барашка закоченеть, после чего освежевать его стало еще труднее. А потому они все перепортили и бросили, а откромсали кое-как вместе со шкурой одну ляжку и принялись ее печь без всякой приправы и в той же самой печи, где теперь сожигался убитый мальчик. Мальчик горел, запихнутый в печь подальше, а баранья ляжка пеклась в той же печи, только поближе к устью. И у загнетки стояла робкая девочка-хозяйка, подбивая к огню хворост, а озорная гостья убирала хату, то есть засыпала сором и золою кровь, пролитую на земляной пол, и металась, не зная куда сбыть, с глаз долой выпущенную из барана утробу. В конце она решила закопать ее под лавку и принялась за это дело. Простота всех побуждений и приемов этого двойного и прогрессивно восходившего преступления двух малолетних была изумительна. Обе девочки убивали и прятали следы своего преступления чисто по-детски, точно будто играючи. И пока на дворе был свет, они чувствовали себя бодро. Но когда короткий зимний день померкнул, на них тотчас же напал страх, и они стали соображать, что печку пора бы закрыть и избу укутать. То этого нельзя было сделать, потому что мальчик еще далеко не сгорел, и казалось, что он будто даже и не горит, а словно он еще жив и в пылающем хворосте ежится. Девочки старались избавиться от него как можно скорее и спешили набивать в печь нового топлива и не заметили, как сожгли весь бывший у них запас хвороста. И печь угрожала потухнуть, а между тем в доме, где пропали баранчик и мальчик, к ночи хватились того и другого и начали их искать по дворам, причем искавшие пришли в избу, где были девочки, и преступление их было открыто. Убитого мальчика отыскали по гаре, то есть по пригорелому запаху из печи. Барашек был еще цел под лавку, и в печи под пеплом нашли обгоревшее туловище ребенка, от которого даже не отпали ни голова, ни конечности. Девочки во всем признались и были отправлены в острог. А из того, что они сделали, посредством пересказа из уст в уста составилась та басня, которую принес к нам в деревню исцеленный Ефимка.